576. Психометрия считается уделом исключительных людей. Но общие свойства дано решительно всем. Каждый человек при каждом прикасании к предметам ощущает различные сенсации. Разница лишь в том, что один обращает внимание на них, но другой проходит равнодушно. Следует отдавать себе отчет в каждом ощущении. Какое богатство жизни откроется тем, кто вибрирует на все чувствования. Нетрудно усовещивать себя в разнообразии ощущений. Каждая книга, каждое письмо несут в себе целую ауру. Нечто несказуемое, но явное сердце получится от прикасаний. Нет причины полагать, что лишь некоторые счастливчики имеют дар, в котором другие обойдены. Мысль о возможности есть уже открытый путь.